Закари тоже радостно кричал и, раскинув руки, собирался обнять Ирен, но та со смехом увернулась. Ему лишь оставалось смущенно вскинуть руки и продолжить радоваться в одиночестве. «Ахаха!» – безудержно хохотал Джошуа. Он радовался не потому, что победили Чикаго Буллс, а потому, что Утах Джаз потерпели поражение. Глядя со злорадством на экран, он насмехался. «Хе-хе!» Как же приятно смотреть на эти унылые рожи Джона подлеца Стоктона и Карла почтальона Мэлоуна. Ой, а кто-то даже плачет, как маленький ребеночек. Ха-ха, по делам им. Когда прошла первая радость, Ван Ян отпустил Джессику, не придав особого значения объятиям. Он улыбнулся ей, с чувством сказав: «Просто немыслимо. Буллс третий раз подряд стали чемпионами. Чудеса. Вот это круто». На лице Джессики тоже зависла улыбка. При мысли о недавних объятиях сердце забилось сильнее. Она кивнула. «Ага, круто». Затем она с интересом спросила: «Ян, почему ты был так уверен, что Буллс победят?» Ван Ян, глядя на безмерно радовавшегося на экране Майкла Джордана, вздохнул. «Разве я мог быть полностью уверен? Я и сам только что помирал от напряжения». Он обернулся к Джессике, с улыбкой сказав: «Конечно, теперь Буллс выиграли, и я могу сказать, смотрите, я же говорил. Но если бы Буллс проиграли, я бы мог сказать, еще будет седьмой матч, так что не все потеряно. А если бы они и в седьмом матче проиграли, я бы сказал, ничего страшного, в следующем сезоне отыграются, надежда есть всегда. Джессика, самое главное, сохранять веру. Сейчас Майкл Джордан получил шестое чемпионское кольцо, но когда он только попал в НБА, разве его не уделали плохие парни из Детройт Пистонс? Тем не менее сейчас Джордан легенда». Взгляд Ван Яна был непоколебим. «Лишь человек с чемпионским сердцем способен добиться чемпионства. Вот что я хочу сказать. ГМ, чемпионское сердце, понимаю», задумчиво кивнула Джессика. «Да, человек с чемпионским сердцем никогда не сдается, проявляет отвагу и продолжает верить». Ван Ян улыбнулся. Когда он заполучил договор от Лианс Гати, он также заполучил и это сердце. По сравнению с договором, это было куда большее достижение. Его будущее больше не казалось ему туманным, он не боялся идти по собственному пути. А чего тогда еще можно испугаться? Он не сдался и не пал в самые тяжелые и изнурительные времена и выдержал испытания. Какие бы вызовы ни бросило ему будущее, он не испугается и примет их. Через полтора месяца выйдет паранормальное явление. Вне зависимости от прибыли, даже если случится кассовый провал, Ван Ян останется стойким. Если раньше он был летящим на огонь мотыльком, то теперь был бабочкой, что вырывается из кокона на свободу. Он упорно искал дистрибьютора, упорно занимался пиар-компанией, кокон уже вот-вот должен был порваться. Если Ван Ян продолжит грызть его, то однажды вырвется на свободу, станет красивой бабочкой и, как Майкл Джордан, продемонстрирует всему миру свою красоту. Если же он перестанет вырываться из кокона, то, как Гарри Джордж, собственноручно убьет свою мечту и самого себя. Сегодняшний вечер принадлежал Майклу Джордану и Чикаго Буллс, но Ван Ян считал, что скоро разрушит свой кокон и взлетит высоко вверх. Тогда наступит день, когда и он со своим фильмом окажется в центре всеобщего внимания. В этот момент он тоже станет легендой. До выхода фильма оставалось еще полтора месяца. Если вдруг кому интересен этот эпичный баскетбольный матч, вот ссылка. Глава 25. Достиг время быстро пролетело, и вот уже наступил август. Прошедшие полтора месяца Ван Ян продолжал вести затворническую жизнь, ежедневно занимаясь раскруткой фильма. Двухмесячный вирусный маркетинг уже сделал свое дело, теперь сотрудникам Лианс Гати не требовалось создавать посты. На интернет-форумах и так росло число сообщений, связанных с убийством Кевина. Один человек распространял информацию среди десятерых, потом эти 10 человек распространяли среди сотни, и так далее. Появлялось все больше разных слухов. Однажды официальный сайт паранормального явления даже завис и не открывался. Лианс Гати пришлось перезагрузить сервер. Кроме того, крупные порталы начали сообщать об этом интернет-чуде. На Yahoo появилась статья под названием «Экранизация таинственного убийства», но данная статья носила повествовательный характер, ничего не расследовала и только рассказывала об истории, которая недавно появилась в интернете. Все-таки раскрутка фильма посредством вирусного маркетинга за всю историю интернета была новаторской идеей. Поэтому Лианс Гати и Ван Ян очень обрадовались статье на Yahoo, ведь это бесплатная и эффективная реклама. После публикации статьи посещаемость сайта паранормального явления резко увеличилась в несколько раз. В сообществах и на форумах возникали посты, в которых пользователи выражали горячее желание узнать, правдива ли вся эта история. Это говорило о том, что фильм уже готов выйти на рынок. Если и дальше затягивать с прокатом, дело, наоборот, сорвется на пороге успеха, СМИ приступит к серьезному расследованию, тогда правда быстро всплывет наружу. Зрители же, узнавшие правду, потеряют интерес и, естественно, не пойдут в кинотеатры. А предварительные работы по выходу паранормального явления были завершены еще месяц назад. Как Ван Ян и ожидал, дали рейтинг PG-13. Несколько дней назад Lionsgate сделала 25 копий кинопленки и отправила их в 25 кинотеатров 5 городов, включая Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Сегодня был первый день пробного показа паранормального явления. Поскольку нигде не сообщалось о режиссере и актерах фильма, естественно, не было и никакой церемонии премьеры, которая обычно проходит у блокбастеров. Показ был запланирован на полуночный сеанс и закончится утром следующего дня. Хотя это самое подходящее время для ужастиков, однако люди в это время обычно ложатся спать, к тому же сейчас были летние каникулы и отпуска. Любители кинематографа и так могут вполне удовлетвориться вечерним просмотром блокбастера. Можно себе представить, как мало людей останется на полуночный сеанс. Тем не менее, несмотря на не слишком выгодные условия показа, было ясно, кого фильм сначала привлечет, любознательных пользователей интернета. Они специально побегут в кинотеатры, вне зависимости от того, днем или ночью состоится показ. Поэтому Ван Ян особо не волновался насчет нехватки зрителей и совсем не рассчитывал на случайных прохожих, которые лишь со скуки и по незнанию решат посмотреть его фильм. Хотя официальной церемонии премьеры паранормального явления не было, это вовсе не означало, что у Ван Яна не могло состояться собственной церемонии. Он сейчас вместе с Джессикой ехал в кинотеатр. Сегодня он надел новенький черный костюм, который придавал ему чинный вид и хорошо подчеркивал его стройную фигуру и высокий рост. Джессика тоже была одета необычайно красиво. Развивавшиеся на ветру волосы и милое личико прямо-таки завораживали и опьяняли. Джессика сидела за рулем легкового автомобиля Ford Focus и следила за дорогой перед собой. Ван Ян, расположившись на переднем пассажирском сидении, слушал музыку по радио, как вдруг зазвонил его мобильник. Он на время выключил радио и, взглянув на дисплей телефона, с улыбкой сообщил Джессике. Рэйчел звонит. Джессика быстро повернула голову и окинула его мимолетным взглядом. «О, тогда передай ей от меня привет». «Привет, Рэйчел», — бодрым тоном ответил Ван Ян на звонок. «Мы с Джессикой как раз едем в кино. Джессика передает тебе привет». С этими словами он поднес мобильник к губам Джессики. Та со смехом сказала: «Привет, Рэйчел, хорошего тебе вечера». «И тебе хорошего вечера, Джессика», — донесся из динамиков веселый голос Рэйчел. После того, как девушки обменялись приветствиями, Ван Ян поднес телефон обратно к своему уху и, любуясь ночным видом сверкающего центра города за окном, воодушевленно промолвил: «Скоро мы посмотрим паранормальное явление, ха-ха, жду не дождусь». «Судя по голосу, ты очень рад», — холодно откликнулась Рэйчел, после чего как будто в шутку неожиданно спросила: «Так, значит, вы будете только вдвоем, ты и Джессика? Вау, вау. Ян, неужто у вас свидание?» «Нет, ха-ха». Ван Ян невольно рассмеялся и мельком взглянул на Джессику. Не слышавшая их разговора, Джессика лукаво ухмыльнулась. «Меня обсуждаете?» Ван Ян пожал плечами и объяснил Рэйчел: «Понимаешь, Закари, как и тебе, нельзя в кино, а Джошуа пошел в другой кинотеатр разведывать обстановку, поэтому так и вышло. Вообще-то Джошуа хотел вместе с ними поехать, но Джессика сразу пресекла его идею. В итоге он отправился в другой кинотеатр». Джессика собиралась посетить с Ван Яном премьеру первого в его жизни фильма и не желала, чтобы этот шумный негодник Джошуа испортил такой важный момент. Им с Яном будет и вдвоем хорошо. Но когда она услышала слова Ван Яна, на нее напала легкая грусть. «Зачем Ян объясняется перед Рэйчел?» Из телефона внезапно раздался разочарованный вздох Рэйчел. «Ян, мне правда хочется прилететь в Лос-Анджелес и сходить на паранормальное явление, но вы же сами велели мне прятаться в Йоркском университете и не высовываться, это же настоящее безумие!» Она сердито воскликнула: «Боже!» Но в следующий миг поспешила извиниться: «Прости, Ян, просто я немного расстроена. Вышел фильм со мной в главной роли, а я не могу его посмотреть. Если честно, я завидую тебе, у тебя будет незабываемый опыт. Это ты меня прости, Рэйчел, искренне извинился Ван Ян. Он слышал печаль в голосе Рэйчел и впервые слышал, чтобы она сердилась. Она всегда была такой элегантной, улыбчивой, с симпатичными ямочками на щеках, но и у нее бывали времена, когда она могла вспылить. На самом деле он очень надеялся, что Рэйчел сможет приехать в Лос-Анджелес и они все вместе посмотрят фильм, однако Лиансгати запретила. Как быть, если кто-нибудь узнает Рэйчел в кинотеатре? Надеть темные очки, шляпу, маску, но не привлечет ли она таким образом еще больше внимания к себе? Во избежание инцидентов в период пробного показа Лиансгати все-таки решила соблюдать строгие меры предосторожности. Ван Ян оставалось только сказать утешающие слова, но ты обязательно увидишь фильм, Рэйчел. Думаю, совсем скоро и в Торонто начнется показ. Нет, я посмотрю его в Лос-Анджелесе, уже спокойным голосом ответила Рэйчел. Ладно, тогда не буду вам мешать, раз не могу сходить в кино, пойду спать. Спокойной ночи. Хорошо, спокойной ночи, Рэйчел. Ван Ян повесил трубку и вздохнул, обратившись к Джессике. Рэйчел немного расстроена. Она так мечтала увидеть себя на большом экране, но сейчас он покачал головой и тоскливо вымолвил. Вот бы посмотреть всей компанией, с Рэйчел, Закари. Скажи ведь, Джессика, вместе было бы намного интереснее. Ага, слабо кивнула Джессика. Конечно, было бы интересно посмотреть фильм всей компанией, но и вдвоем будет интересно, даже интереснее. Она сочувствовала Рэйчел и понимала, почему та расстроена. Но в то же время она испытывала радость и воодушевление, так как посмотрит премьеру наедине с Яном и засвидетельствует важное событие. Она сейчас свидетельствовала процесс исполнения мечты Яна. В детстве Ян говорил, что когда повзрослеет, то станет режиссером и снимет кино. Впоследствии, спустя много лет, они встретились, и она увидела, что Ян перешел от слов к действиям. Написал сценарий, подготовился к съемкам, снял фильм, нашел дистрибьютора. И вот теперь его фильм выходит в прокат. Джессика свидетельствовала каждый его шаг, наблюдала за всем процессом, видела как радостные, так и тягостные моменты и от этого чувствовала себя счастливой. Раздумывая об этом всем, Джессика невольно взглянула на Ван Яна, и ее сердце стыдливо забилось быстрее. Он совсем не такой инфантильный, как его сверстники, умный и зрелый, крепко держится за свою мечту, талантливый и с чувством юмора, по сравнению с такими омерзительными выпендрежниками и подхалимами типа Джека Фрэнка, Ян кажется таким крутым, а скоро он станет самым молодым режиссером с вышедшим на большие экраны фильмом. Ой, что за мысли, Джессика. Она потрясла головой, прервав свои размышления, и продолжила сосредоточенно вести машину. Двое людей направлялись в кинотеатр «Витаскоп», в котором встретились в тот знаменательный день. Благодаря своему местоположению в центре города, притом недалеко от Южно-Калифорнийского университета и еще нескольких высших учебных заведений, этот кинотеатр стал у Лиансгати одним из кандидатов на прокат паранормального явления. Затем Ван Ян выбрал его в качестве одного из 25 кинотеатров для проведения пробного показа. Припарковавшись на стоянке, Джессика и Ван Ян вошли в «Витаскоп». Сейчас уже было почти 12 часов ночи. Несмотря на яркое освещение, посетителей в зале продажи билетов было немного. В зале на стене с киноплакатами Джессика с приятным удивлением заметила плакат паранормального явления. Она радостно помахала Ван Яну, сказав: «Ян, иди сюда, смотри, плакат паранормального явления». «Вау, правда?» Ван Ян живо подбежал и действительно увидел наклеенный на стену плакат паранормального явления. Плакат был спроектирован довольно просто. По центру изображалась фотография затемненной спальни, то есть спальни Ван Яна в его съемной квартире, а сверху и снизу была чернота. Рекламные слоганы гласили: «Знаешь ли ты, что происходит, пока спишь? Одержимость демоном, убийство, не смотри в одиночку». Также имелся логотип Лиансгати. Какая-либо информация о продюсере, режиссере и актерах отсутствовала. Клево. Ван Ян, вытянув руку, легонько погладил плакат на стене. Джессика, стоя рядом, с улыбкой глядела на него глазами, полными нежных чувств. Пусть даже плакат повесили в дешевом, отдаленном углу, Ван Ян все равно так радовался, что его всего чуть ли не трясло. Только подумать, плакат его фильма висит в кинотеатре. Сжав кулаки, он улыбчиво обратился к Джессике. «Пошли за билетами». Джессика кивнула. «Здравствуйте, нам 2 билета на паранормальное явление», — довольным тоном произнес Ван Ян перед стеклянной билетной кассой. Наблюдая, как пухлый кассир средних лет ищет билеты. Он воспользовался случаем и спросил: «Сэр, билеты на этот фильм хорошо продаются? Много людей в зале?» Джессика тут же заинтересованным взглядом уставилась на толстяка. Толстяк уныло передал Ван Яну два билета и томно промолвил: на этот фильм? Не беспокойтесь, молодой человек, зал пуст». При виде Джессики его взгляд загорелся, он приободрился и подмигнул Ван Яну, с ухмылкой сказав: «Да уж, вы большой счастливчик. Главное, сильно не шумите». Ван Ян и Джессика оцепенели. Последняя со смущенным и раздраженным видом отошла подальше, а Ван Ян лишь молча окинул кассира возмущенным взглядом, не желая что-либо объяснять, заплатил $12 за два билета и отправился с Джессикой в зал 2. В темном зале действительно было уныло, виднелась лишь разрозненная кучка немногочисленных зрителей. Несмотря на то, что до начала фильма еще оставалось больше 10 минут, судя по всему, ситуация вряд ли кардинально изменится. «Ян, это ничего не значит. Еще есть 24 кинотеатра. Наверное, только здесь так мало зрителей», — успокаивала Джессика Ван Яна, когда они встали на самом верхнем ряду. Ван Ян спокойным взглядом окинул ее, сказав: «Я в порядке, Джессика, не волнуйся за меня. Вообще-то я догадывался, что так будет. Если хоть кто-то придет посмотреть фильм, это уже хорошо. Важно, чтобы они, покинув кинотеатр, порекомендовали фильм своим друзьям. Вот это и есть самый ключевой момент». Он улыбнулся и развел руками. «Знаешь, всегда есть первопроходцы. Вот, например, кто-то первым решился съесть краба, и только тогда остальные узнали, что краб вкусный. И с фильмом нечто подобное. Чем сильнее он напугает зрителей, тем сильнее они будут уговаривать родных и знакомых сходить в кино. Так уж устроены люди. Тебя напугали, и в глубине души ты надеешься, что и кого-то еще так же напугают, чтобы потом можно было посмеяться над этим человеком. Ха-ха, да ты чуть в штаны не наложил. А это тоже своего рода вирусный маркетинг. Но для того, чтобы он запустился, фильму требовалось напугать до чертиков первую партию зрителей». Джессика кивнула. Когда она впервые посмотрела фильм, то жутко перепугалась, после чего ей, как Ван Ян и сказал, очень захотелось увидеть перекореженное от страха лицо своей подруги Ирен. Она окинула взором разрозненно сидевших внизу зрителей, с улыбкой промолвив: «Хаем, думаю, испугаются они не слабо. Зал, способный вместить в себя почти 500 человек, выглядел заброшенным, поэтому Ван Ян и Джессика могли свободно занять любые места, а не те, что были указаны в билетах. Они все-таки уселись там же, что и в прошлый раз, когда повстречались». Откинувшись на спинку кресла, Ван Ян с интересом спросил Джессику: «Ох, вспоминаю тот день, и надо же, чтобы в таком большом зале мы уселись рядом. Чудо, не иначе. Джессика, почему ты села именно сюда?» Джессика покачала головой: «Не знаю, привычка у меня такая. Всякий раз, как прихожу в кинотеатр, мне нравится садиться конкретно на это место». Ван Ян показал большой палец, выразив одобрение. «Хорошая привычка. Отсюда лучше всего смотреть фильмы». Джессика кивнула. «Я тоже так считаю. На самом деле некоторые вещи оба человека уже позабыли. Например, когда-то в детстве Ван Ян сообщил Джессике: «Знаешь, где лучше всего садиться в кинотеатре?» «Ха, не знаешь. Тогда я тебе расскажу». Ван Ян и Джессика поболтали немного, и вскоре наступило 12 часов ночи, начался полуночный сеанс. За это время зрителей практически не прибавилось. Места были заняты менее чем на 10%. В данный момент в зале было очень тихо, зрители уставились на большой экран перед собой, где возник логотип компании Lionsgate. Спустя несколько секунд экран потемнел, и в следующий миг появился Закари в роли Кевина. Он, снимая самого себя, весело говорил: «Всем привет, я Кевин, а это наше новое жилье». Фильм никак повторно не монтировался. В прокате шла та версия, которую Ван Ян предоставил дистрибьютору. На экране Кевин повсюду расхаживал с цифровой камерой, снимая и радостно представляя кухню, спальню и другие помещения в его с Майей новой квартире. А в затемненном зале тотчас раздались тихие изумленные вскрики зрителей, которых напугала эта жуткая тряска камерой, пока Кевин разгуливал по квартире. Мало того, что большой экран никак не компенсировал грубое качество видео, снятого на цифровую камеру, так еще и картинка становилась расплывчатой и мутной, когда объектив трясся. Ван Ян сразу слегка напрягся. Неужели так сложно недолго потерпеть тряску? Он смутно расслышал с задних рядов мужской голос. Боже, они с ума сошли, и это фильм, что за бред? Затем Ван Ян услышал, как кто-то сказал. Приятель, ты разве не знаешь, это смонтированные кадры, взятые с реальной видеопленки, а этот Кевин уже мертв. Только спустя примерно 30 минут с начала фильма Ван Яна успокоился и облегченно вздохнул про себя, никто не ушел из зала. Первые полчаса – ключевой промежуток времени для фильма. Если человек за это время не уходил из зала, он обычно досматривал фильм до конца, а зрители в зале и впрямь все больше погружались в просмотр. Даже затихли мелкие обсуждения на задних рядах, лишь изредка можно было услышать тяжелое дыхание и испуганные вскрики. Ван Ян, оглядевшись по сторонам, приглушенным голосом заявил Джессике. «Эй, вроде бы все неплохо». Джессика тоже выглядела счастливой. «Угу, а самое интересное их ждет впереди, от такого у них точно волосы встанут дыбом». Далее в фильме появлялось все больше тревожных и жутких моментов. Зрители увидели безумное представление Майи перед зеркалом, от которого у них кровь застыла в жилах. Увидели дьявольский силуэт, промелькнувший на экране телевизора в гостиной, и их сердца так сжались, что у них перехватило дыхание. Такие приемы психологических ужасов успешно заставили зрителей напугать самих себя. Нервы уже натянулись, как струна, и готовы были в любой момент лопнуть. Вскоре наступила заключительная часть фильма. Послышались вопли Кевина, которые с каждым разом звучали все заунывнее и слабее. Пока на большом экране показывалась безлюдная спальня, в кинозале то и дело раздавались встревоженные крики. Одни зрители хватались за головы, другие подсознательно съеживались. От воплей Кевина у них душа ушла в пятки, по спинам пробежал мороз, у кого-то даже тело бесконтрольно подергивалось. Топ-топ-топ, вот-вот предстоял самый страшный момент фильма. Слушая раздающиеся из коридора шаги, все зрители затаили дыхание. Ван Ян тоже снова напрягся. Сейчас он узнает, удастся ли ему окончательно напугать зрителей. Шаги остановились, и через несколько секунд в камеру неожиданно влетел Кевин. Зрители в зале тут же бешено заорали. От страха у них остались лишь врожденные рефлексы кричать. Где-то даже послышался звук падения, кто-то в панике свалился с кресла. Раздавались безудержные, пронзительные крики, где-то слезно кричали. «Спасите, на помощь!» Ван Ян, глядя на этих людей и слушая их визги, крепко сжал кулаки. К глазам подступила влага. Разве не об этом он мечтал? О фильме, от которого люди будут сходить с ума. Он сделал это. Глядя на перепуганных зрителей, он испытывал чувство успеха. «Ян, я горжусь тобой!» Тихо обратилась к нему Джессика и, передав ему салфетку, со смехом повторила ту его фразу в день их встречи. «Тебе, наверное, пригодится это». «Спасибо, это ты возвращаешь должок?» Ван Ян, улыбаясь, принял салфетку, вытер уголки глаз и высморкался. Поглядывая на еще не отошедших от шока зрителей, он чувственно произнес. «Джессика, я так рад, я прямо на седьмом небе от счастья. Посмотри на них, их крики заставляют меня чувствовать, что все было не напрасно. Ради чего я терпел все те обиды и неудачи? Ради этого прекрасного момента». Джессика ласково сказала. «Я понимаю, Ян, понимаю». Она тоже переживала за Ван Яна, который выбрал столь нелегкий путь. «Ян, это то, к чему ты стремился с самого детства». «Да». Ван Ян распростер руки, словно хотел обнять весь кинотеатр, и рассмеялся. «И я достиг этого». Глава 26. Бурный рост. Когда Майя в исполнении Рэйчел со странной улыбкой выключила камеру, фильм закончился. На экране вновь появился логотип Lionsgate, а под ним виднелось несколько строк, написанных мелким шрифтом. Продюсер, Ван Ян, данная история является чистым вымыслом. Но надписи были очень маленькие и невзрачные, притом показались всего на 1-2 секунды, а оцепеневшие от страха зрители походили на слабоумных. Никто не обратил внимания на эти слова. Когда зрители пришли в себя, весь зал наполнился шумными и эмоциональными разговорами. Эти люди, первыми попробовавшие краба, искренне верили, что паранормальное явление – настоящая история. При просмотре фильма они, естественно, ассоциировали себя с героями и испытывали небывалый страх. Их оценки окажутся чрезвычайно важны, так как от них будет зависеть запуск вирусного маркетинга в реальной жизни. Очуметь. Боже, я в конце чуть до смерти не испугался. Господи, неужели реально существуют демоны? Давай позовем Шона. Мне уже не терпится посмотреть, как этот малец обгадится. Двое белых молодых людей беседовали, проходя вдоль ряда кресел. Один по-прежнему не мог отойти от ужаса, в который поверг его фильм. Другой же с воодушевлением готовил план, как напугать знакомого. «Это самый страшный ужастик, который я когда-либо видел, черт подери. И зачем я только пошел на него, теперь точно не усну. А если и усну, так кошмары будут мучить, твою мать», — безостановочно жаловался чернокожий парень своему другу, когда они проходили мимо. Ван Ян продолжал сидеть, слушая реакцию уходивших зрителей. Его сердце чувствовало небывалую полноту. Он, слегка прикрыв глаза, постарался прочувствовать этот момент, вдоволь насладиться им. Наконец-то он достиг того, к чему стремился и о чем мечтал с самого детства. Реакция зрителей походила на реакцию жителей провинциального городка из фильма «Новый кинотеатр Парадиза». Он создал работу, способную заставить людей смеяться, плакать и сходить с ума. Ван Ян прогрыз свой кокон и превратился в бабочку, готовую в любой момент взлететь в небеса. Сидевшая рядом Джессика не тревожила его и спокойно наблюдала за ним. Она понимала, что он испытывает упоение от прикосновения к мечте и от достигнутого успеха. Ей вспомнилось свое первое выступление, ее преисполняли радость и воодушевление. Она чувствовала, что нашла истинный смысл жизни. Спустя продолжительное время зрители разошлись. Затем в зал на новый сеанс пришли другие немногочисленные зрители. Ван Ян вдруг открыл глаза и взглянул на улыбающуюся Джессику. Последняя сказала: «Поздравляю, Ян». «Спасибо, Джессика», — расплылся в улыбке Ван Ян. Едва оба человека покинули зал, как Ван Ян получил звонок от Джошуа. Тот взбудораженно кричал: «Чувак, это шикарно, они чуть в штаны не наложили». «Ха-ха, со мной сидел парнишка, так он в последней сцене аж подскочил и как бешеный закричал: «А-а, спасите! Ха-ха, это точно победа! Жаль, уже слишком поздно, я бы не отказался сходить еще на один сеанс». Так было забавно смотреть на реакцию людей. Когда Ван Ян закончил говорить с Джошуа, Джессика как раз тоже завершила телефонный разговор. Она, размахивая мобильником, сообщила хорошую новость. Ян и Рен сказала, что она с друзьями жутко перепугалась, они до сих пор не могут успокоиться. Ван Ян рассмеялся. «Вау, здорово, главное, что я их не разочаровал». Придя на стоянку, он также получил звонок от Джона Филдхаймера, директора дистрибьюторского отдела Лионсгейта. У того был спокойный голос. «Молодой человек, есть хорошая новость и плохая». «Хорошая». Почти все зрители, посмотревшие фильм, испытали настоящий ужас. «Плохая». Посещаемость у первого сеанса невысокая. Ван Ян, садясь в машину Джессики, со смехом говорил в трубку: «Эй, Джон, не волнуйся на этот счет. Уверен, билеты будут продаваться все лучше и лучше, лишь бы зрители были напуганы как следует». Сделав паузу, он спросил: «Кстати, ты не забыл о втором этапе нашей рекламной кампании? Второй этап заключается в том, что Lionsgate выделит 5 сотрудников, каждый из которых отправится в один из 5 кинотеатров, где проходит пробный показ паранормального явления. Они тайком снимут реакцию испуганных зрителей, затем выложат это в интернет и подпишут что-нибудь типа: «А вы бы испугались?» Если так сделать, это наверняка разожжет любопытство в людях, они ринутся в кино, чтобы доказать окружающим и себе, что ничего не страшатся. «Не беспокойся», — говорил Джон, — «это наша работа, мы не станем мешкать. В витаскопе уже присутствует наш человек. Ты ведь там смотрел фильм? Кто знает, может, ты попал в кадр». Отшутившись, он серьезным тоном произнес: «Ладно, Ян, подождем завтрашние статистики за первый день проката. Знаешь, если сборы за первую неделю превысят 100 тысяч, прокат продлится еще на одну неделю. Если же выйдет более 150 тысяч, мы подумаем о том, чтобы расширить прокат до 50 кинотеатров». «Ясно, Джон, спасибо», — кивнул Ван Ян. Сейчас уже была глубокая ночь. Ван Ян не стал просить Джессику отвезти его домой, ей самой нужно было вернуться как можно раньше, поэтому она высадила его на ближайшей станции метро. Он помахал Джессике через окно: «Пока, Джессика, аккуратнее на дороге. Как доедешь, позвони мне». Джессика, держа одной рукой руль, помахала Ван Яну другой, с улыбкой промолвив: «Обязательно. Ян, спасибо тебе, я сегодня провела незабываемый вечер». «И я», — улыбнулся Ван Ян и, видя, что она приготовилась уезжать, еще раз помахал рукой на прощание. «Спокойной ночи, Джессика». Вернувшись в свою съемную квартиру примерно в 3 часа ночи и получив звонок от Джессики, которая сообщила, что благополучно добралась домой, Ван Ян улегся спать. Он чувствовал себя очень уставшим, но душевное возбуждение то и дело выводило его из сна. Лишь спустя долгое время он крепко уснул. Ему снилось, что он сидит в полном зрителей кинозале, рассчитанном на 1000 мест, и каждый человек пронзительно визжит. Несмотря на то, что Ван Ян проспал всего несколько часов, многолетняя привычка вынудила его встать, как обычно, рано утром. Умывшись и позанимавшись ушу, он после этих ежедневных процедур заварил себе лапшу и сел за компьютер, собираясь посмотреть в интернете отзывы о фильме. Пока компьютер включался, зазвонил мобильник, это был Джон Филдхаймер. Ван Ян пришел в легкое недоумение. Зачем Джон так рано звонит? Неужели известны кассовые сборы? Ван Ян весело ответил на звонок. «Доброе утро, Джон. Ты не ложился спать?» «Ян, кое-что произошло, поэтому меня разбудили спозаранку». У Джона был мрачный голос. Ван Ян резко напрягся и спросил, что произошло. Джон, сделав глубокий вдох, тяжело произнес. Этой ночью в Сан-Франциско у одной 14-летней девочки при просмотре паранормального явления случился паралич всего тела. О господи! Ван Ян обалдел и, нахмурившись, поспешил спросить, как сейчас эта девочка? В порядке? Джон уже более непринужденным тоном со смешком сказал. Ничего серьезного, с ней все в порядке. Слава богу. Ван Ян, закрыв глаза, облегченно вздохнул и пожаловался. Черт, Джон, ты меня своим гнетущим голосом не на шутку испугал. Я уж было подумал, что девочка в критическом состоянии. Повезло так повезло. Если бы его фильм довел кого-то из зрителей до смерти, он бы всю оставшуюся жизнь испытывал угрызения совести. Джон довольно захохотал, лукаво промолвив. Ха, мне хотелось, чтобы ты почувствовал вкус страха. Надо же было как-то отдать справедливость этой девочке. Просмеявшись, он добавил. Ян, этот инцидент попал в новости Yahoo. Иди загляни, там есть репортаж. Окей, я как раз за компьютером. Ван Ян, схватив мышь, открыл главную страницу Yahoo и действительно нашел эту новость. Она относилась не к рубрике «Развлечения» или «Кино», а к рубрике повседневной жизни и называлась «У 14-летней девочки из Сан-Франциско случился полный паралич при просмотре фильма ужасов». Оказывается, ночью в Сан-Франциско белая 14-летняя девочка отправилась с 20-летним братом в кинотеатр на фильм ужасов. Они оба твердо верили в убийство Кевина, поэтому поспешили на самый первый сеанс. Под конец фильма девочка слишком сильно испугалась, ее внезапно охватил паралич, тело полностью перестало ее слушаться. Не менее напуганный брат немедленно позвал сотрудников кинотеатра, после чего ее госпитализировали и оказали первую помощь. К счастью, ее жизни ничего не угрожало, требовалось лишь побыть некоторое время в больнице под наблюдением. Сотрудник кинотеатра сообщил журналисту. Ее парализовало, все лицо посинело, губы потемнели, тело непрерывно трясло. Знаете, ГМ у нее был такой вид, словно она вот-вот помрет. Ох, даже вспоминать страшно. А владелец кинотеатра выразил негодование. Почему паранормальному явлению дали ПГ-13? Ему полагается НЦ-17. Наш кинотеатр будет работать согласно этому рейтингу. Я не допущу, чтобы наши посетители умерли от страха. Затем редактор этой новости посоветовал людям с болезнью сердца и подросткам учитывать свою психологическую выносливость, если они захотят посмотреть фильм ужасов в кинотеатре, либо вообще избежать просмотра, чтобы не произошло подобной трагедии. Да уж, нам крупно повезло, что никто не пострадал, рассмеялся довольный Ван Ян, закончив читать новость. Но, Джон, это несправедливо. Если тот кинотеатр установит НЦ-17 на мой фильм, билетов продастся еще меньше. Ха-ха, Ян, думаю, мы должны поблагодарить этого владельца. Хихикнул Джон и таинственно промолвил. Разве не понимаешь? Это отличная возможность раскрутиться. Ван Ян на мгновение растерялся, но потом откликнулся. Хочешь сказать, эта новость послужит рекламой? В новости лишь один раз было упомянуто паранормальное явление, а именно в словах владельца кинотеатра. В других местах везде заменяли фильмом ужасов. Джон бодрым голосом ответил. Да, он как будто совсем не волновался. Ян, ничего ужасного не случилось, девочка сейчас в порядке, и это факт. Мы лишь сделаем так, чтобы все узнали об этом факте и узнали о том, насколько страшен твой фильм. И что же вы собираетесь сделать? Нахмурившись, спросил Ван Ян. Джон рассказал свой план. Прежде всего, мы публично извинимся перед девочкой, затем пригласим ее вместе с братом на отдых в Санта-Монику и на экскурсию по Лиансгате. Разумеется, мы оплатим все расходы. А главное, мы опубликуем эти новости на официальном сайте, после чего займемся их распространением. Уверен, каждый форум увидит новости. Отдых в Санта-Монике, а что, недурно, для девочки в самый раз. Как говорится, нет худа без добра. Ван Ян кивнул, с улыбкой сказав, ладно, вроде бы неплохой план. И мы, и девочка извлечем выгоду. Джон рассмеялся. Конечно, такой ход не только раскрутит твой фильм, но еще и раскрутит нашу компанию Lionsgate. Поболтав немного, Ван Ян завершил телефонный разговор с Джоном. Как заявил последний, он не спал почти всю ночь, поэтому ему нужно отоспаться. На самом деле, даже если бы эта новость не попала в поле зрения Lionsgate, она бы не утратила своей ценности, потому что ее уже повсюду репостили любители паранормальщины. Кинокомпания здесь была ни при чем. Это вызвало у многих любопытство и недоумение. Фильм правда настолько страшный, Ван Ян просматривал форум Яха и другие сайты. Везде появилось множество постов, где высказывались впечатления о паранормальном явлении. Конечно, многие из этих постов были опубликованы сотрудниками Lionsgate, но приличная часть принадлежала и рядовым пользователям. В основном господствовало мнение, что фильм невероятно пугающий. До сих пор мурашки по всей коже, советую всем сходить в кино, это правда жуть. Так жалко Кевина. Я хорошо понимаю ту девочку, которую сковала параличом от страха, я сам чуть не свалился с кресла, это, пожалуй, первый ужастик, который так сильно меня напугал, и так далее. Но не все так отзывались о фильме, кое-кто написал, слишком скучно и уныло, дерьмовый фильм. Я чуть не уснул, пока смотрел, картинка размытая, камера трясется. Но ни Lionsgate, ни Ван Яну не пришлось отвечать на это сообщение. Многие написали следом. Приятель, это ведь реальная бытовая съемка на цифровую камеру, не стоит слишком многого требовать. Помимо положительных и отрицательных отзывов, все чаще звучали вопросы. Это реальная история, умер ли Кевин, где Майя, есть ли тут режиссер, людей все сильнее мучило желание узнать правду. Росло и число людей, которые заявляли, что собираются сходить в кино. Общая обстановка складывалась хорошо. Ван Ян не рассчитывал, что абсолютно все зрители будут лестно отзываться о паранормальном явлении, ибо это было невозможно. Каждый, кто посмотрел фильм, испытывал разные чувства. Тем более это был психологический, а не зрительный ужастик. А большинство американцев сложно напугать психологическими ужасами. Их мозг похож на мышцу, которая игнорирует психологические приемы. Им лишь нравятся зрительные ужасы, где есть кровь и убийство. Поэтому Ван Ян не надеялся много на них заработать. После полудня вышла статистика по кассовым сборам за первый день проката. В настоящее время данные кинотеатров были связаны единой сетью. Как только продавался какой-то билет, информация сразу вносилась в базу данных, получать статистику можно было быстро и удобно. Lionsgate выяснила, что за первый день было заработано более 22 тысяч долларов. 25 кинотеатров работали всю ночь. Паранормальное явление показывалось только в одном кинозале каждого кинотеатра. В среднем эти залы были рассчитаны на 500 человек, с 12 ночи до 6 утра показывалось по 3 сеанса, а билет на премьерный показ стоил 6 долларов. 22 тысячи означали, что посещаемость 75 сеансов в 25 кинотеатрах в среднем составила всего около 10%. Такой результат был вполне ожидаем для Ван Яна и Lionsgate. Если удастся удержать посещаемость на 10%, то за неделю будет заработано 154 тысячи, а раз прибыль превысит отметку в 100 тысяч, значит, прокат фильма можно будет растянуть еще на одну неделю. Ван Ян сообщил об этих сборах Закари, Рэйчел, Джессике и остальным. Он со смехом сказал Рэйчел, вот бы и дальше продолжался прокат, тогда за две недели окупится себестоимость. Считай, мы избежим кассового провала, а я, быть может, даже получу от проката целых 10 с лишним долларов, ха-ха. Рэйчел следом пошутила над ним, а во, аж 10 с лишним долларов, так держать. Но я думаю, ты заработаешь чуть больше, ГМ, как минимум несколько сотен долларов. Ван Ян полушутливым, полусерьезным тоном произнес, угу, буду купаться в деньгах. А пока Lionsgate раздумывала, продолжать ли показ на следующей неделе, кассовые сборы паранормального явления за второй день проката всех поразили. Средняя посещаемость 75 сеансов вдруг выросла до 35%, а посещаемость первого ночного сеанса так тем более составила 87%. За второй день было заработано 78,7 тысяч долларов. Сборы за первые два дня уже превысили 100 тысяч. Это означало, что паранормальное явление получило шанс выйти в прокаты на следующей неделе. К тому же, судя по сложившейся тенденции, заработать более 150 тысяч будет проще простого, а значит, Lionsgate увеличит количество кинотеатров для показа фильма. Похоже, я все-таки смогу вернуть свои 10 тысяч, даже, наверное, еще и немножко подзаработаю, радостно говорил Ван Ян Джессике. Ха-ха, тогда меня можно считать прибыльным режиссером, Джессика шутливо промолвила. Ага, прибыльным режиссером, способным напугать почти до смерти. А пока Джон Филдхаймер совещался с сотрудниками дистрибьюторского отдела насчет того, чтобы на следующей неделе расширить прокат до 50 или даже 100 кинотеатров, сборы за третий день проката снова застигли всех врасплох. Lionsgate получила ошеломительный отчет. 25 кинотеатров в третий день заработали 145 тысяч долларов. Средняя посещаемость выросла до 64%, а посещаемость первого ночного сеанса составила 100%. Даже заранее морально подготовившись, Ван Ян на мгновение оцепенел, когда услышал новость, а затем подпрыгнул и, махая кулаками, выкрикнул: «Боже! Джессика, Рэйчел, Закари». Все были ошарашены, никак не ожидав таких сборов. За три дня фильм заработал 245,7 тысяч долларов, ежедневная прибыль с каждым разом заметно увеличивалась. Фильм явно стал темной лошадкой в мире кинематографа. Lionsgate в целом покрыла дистрибьюторские издержки. Наблюдая за помешанностью на паранормальщине в интернете и бурно растущими кассовыми сборами, вся компания, включая стоявшую на ресепшне Дженнифер, поняла, что Lionsgate в этот раз раскопала ценный клад. На заседании руководство пришло к единогласному решению расширить на следующей неделе прокат паранормального явления до 200 кинотеатров. Но бурный рост по-прежнему продолжался. Когда Lionsgate узнала про 181 тысячу долларов за четвертый день проката и 80% средней посещаемости, а также увидела в разделе отзывов на официальном сайте паранормального явления просьбы жителей разных североамериканских городов запустить у них прокат, они кардинально поменяли планы. На следующей неделе прокат расширится до 750 кинотеатров, в кинотеатрах некоторых городов показ будет проходить сразу в нескольких кинозалах. В то же время руководство Lionsgate увеличило расходы на рекламу, загрузила на сайт видеореакции напуганных зрителей. И все это подкрепилось случаем с парализованной от страха девочки. Так началась новая волна рекламной кампании. На данный момент не было практически никого из часто посещавших интернет-форумы людей, кто бы не знал об убийстве Кевина, чуть не скончавшейся от страха девочки и рекламном слогане «А вы осмелитесь посмотреть». Теперь в молодежи разожглись любопытство и честолюбие. Поскольку были летние каникулы и с утра не нужно было идти на учебу, они группами направлялись в кинотеатры, чтобы посмотреть самый страшный правдивый фильм. А те, кого паранормальное явление и впрямь напугало, уже на следующий день тащили в кино своих друзей, еще не посмотревших фильм. В кинотеатрах Лос-Анджелеса уже было трудно приобрести билет. Все билеты на первый ночной сеанс зачастую скупались махом. Молодые люди, что не успели купить билет, сидели в зале ожидания, усердно дожидаясь второго или третьего сеанса. В кинотеатре «Витаскоп» сейчас сидело и стояло более 100 молодых людей в возрасте от 14 до 20 с лишним лет. Одни болтали по телефону, другие играли в консоль «Гамми Бой», некоторые же, сидя на полу, играли в карты. «Посмотри на них, их родители сейчас наверняка бронят тебя». Джессика стояла с Ван Яном в зале продажи билетов, наблюдая за молодежью, заполонившей весь зал. Она с гордостью сказала: «Ян, они здесь из-за твоего фильма, из-за тебя». «Ага, шикарное чувство», — вздыхал Ван Ян, с довольной улыбкой глядя на толпу, ожидавшую следующего сеанса. «Джессика, по-моему, я добился успеха. Надо же, какая все-таки жизнь удивительная штука. Еще несколько месяцев назад меня исключили из университета, я был так подавлен, чувствовал, что наступил конец света. Но теперь я раньше всех стал режиссером. У меня есть собственный фильм, выпущенный в прокат. До сих пор с трудом верится». Джессика молча кивнула и вспомнила свою реакцию, когда только услышала, что Ян собирается снять цифровой фильм. Бюджет 10 тысяч, это шутка. Она просто не могла себе представить, как можно снять фильм на 10 тысяч долларов. В тот момент Ян всерьез ей сказал: 10 тысяч хватит. Хватит, чтобы снять хороший фильм. Она отчетливо запомнила, как Ян жаждал того, чтобы кто-нибудь одобрил и поддержал его идею. Он еще сказал: «Джессика, поверь мне, вот увидишь, но мне потребуется твоя помощь». А затем она ответила ему: «Я верю в тебя». Далее она увидела, как на 10 тысяч был снят фильм, увидела, что люди сходят с ума по этому фильму, увидела успех Яна. Сложно поверить, но это все происходило наяву. Ян вовсе не высокомерничал. Он продемонстрировал ей притягательную силу фильма бюджетом 10 тысяч, продемонстрировал свою притягательную силу. Джессика снова вспомнила, что она сама по-прежнему мелкая актриса, которая без конца проваливает кастинги. Она радовалась за Ван Яна, и в то же время ей было немного тягостно на душе. «Ох, как же долго ждать!» – жаловался проходивший мимо них кучерявый парнишка, который, судя по внешности, учился в старшей школе. «Почему только в 5 кинотеатрах идет показ и только в одном зале? Господи, если не посмотрю фильм, буду как первобытный человек». Он вдруг заметил прислонившуюся к стене красивую Джессику, в глазах загорелся огонек. Но затем, увидев рядом с ней Ван Яна, он застыл и, похоже, о чем-то задумался. Он, глядя на Ван Яна, сказал: «Эй, приятель, у тебя вроде знакомое лицо, мы с тобой нигде не пересекались?» «Нет, не пересекались», — строго ответил Ван Ян, а про себя усмехнулся. «Разве что ты меня в трейлере видел». Не дожидаясь, пока кучерявый парень все тщательно обдумает, Ван Ян подмигнул Джессике и побежал к выходу из кинотеатра, с улыбкой крикнув: «Джессика, нам пора». «Подожди», — откликнулась Джессика, прервав свои беспорядочные мысли, и побежала за Ван Яном. Глава 27. Паранормальщина. Сборы за первую неделю проката паранормального явления остановились на отметке $1,056,700. В последние несколько дней все 3 ночных сеанса в кинотеатрах, где шел пробный показ, пользовались высоким спросом. Даже посещаемость сеанса, длившегося с 2 до 4 часов ночи, доходила до 90%. Несметное количество молодежи бодрствовало ночью ради просмотра фильма, а заработанные за неделю $1,056,700 позволили паранормальному явлению занять 16 место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса. 31 июля, 6 августа. На первом месте находилась грандиозная работа Стивена Спилберга о Второй мировой войне «Спасти рядового Рейна». У этого фильма шла уже вторая неделя проката. За последнюю неделю было собрано 36 612 000, а 15 место занимал все еще крутившийся в кинотеатрах «Титаник», у которого была уже 33 неделя проката, но он все-таки сумел заработать за неделю 2022 000. Его общие кассовые сборы в Северной Америке уже составляли 596,3 миллиона. Не было ничего позорного в том, чтобы находиться позади шедшего 33-ю неделю в прокате «Титаника». Как-никак «Титаник» был показан в 769 кинотеатрах, а «Паранормальное явление» в 25 кинотеатрах. Казалось бы, 16-е место в рейтинге – посредственный результат, но тот факт, что это место занял фильм, крутившийся всего в 25 кинотеатрах и заработавший 1,056,700, шокировал все кинокомпании. Боже, где Лионсгейт раскопала эту темную лошадку? Сейчас абсолютно все сотрудники Лионсгейт безудержно ликовали. Благодаря сборам за первую неделю проката они не только покрыли все расходы, но также извлекли и небольшую чистую прибыль. И, что важнее всего, паранормальное явление отчетливо демонстрировало потенциал хитового кино. Поэтому со второй недели ограниченный прокат сменился широким, число кинотеатров увеличилось до 750. Пусть даже на паранормальное явление уже навесили ярлык темной лошадки, сборы за вторую неделю проката, 7 августа, 13 августа, по-прежнему изумили всех. Темная лошадка оказалась слишком уж темной. $37,517,500. Паранормальное явление лидировало в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса, а фильм «Спасти рядового Рейна» с его $26,480 опустился на вторую позицию. Это было так неожиданно, точно гром среди ясного неба. Все киностудии, развлекательные компании и СМИ Северной Америки были потрясены. Кинокритики и киноманы тоже были шокированы и в недоумении следили за рейтингом бокс-офиса. Многие даже не могли точно определить, к какому жанру относится паранормальное явление. К научной фантастике, к ужасам или к комедии. Попав на большие экраны 750 кинотеатров, Паранормальное явление обошло крутившийся в 2592 кинотеатрах фильм «Спасти рядового Рейна», который был снят великим режиссером Стивеном Спилбергом. Что за шутки? Когда руководители Лионсгейта узнали об этом достижении, в их головах лишь крутилось одно слово – «больше». В итоге на третьей неделе проката число кинотеатров, где показывалось паранормальное явление, увеличилось до 2142. Сборы за третью неделю, 8 августа, 14 августа, тоже не разочаровали Лионсгейта. Этот ужастик продолжал давить на фильм «Спасти рядового Рейна», который в этот раз заработал 19 728 100, и со своими 48 769 300 долларами вторую неделю подряд лидировал в еженедельном рейтинге. Общие кассовые сборы достигли 87 343 600 долларов. Не считая Ван Яна, который заранее все предвидел, этот успех ошарашил Рэйчел, Джессику и остальных. Джошуа так тем более, как старый маразматик, без конца хвастался: «Не зря моя камера пригодилась». К такой паранормальщине вечно гонящиеся за новостями СМИ не могли остаться равнодушны. На самом деле, еще после публикации сборов за первую неделю проката некоторые СМИ начали следить за этим фильмом, кто-то уже повесил ярлык «темной лошадки». А когда паранормальное явление на второй неделе заняло первое место в еженедельном рейтинге бокс-офиса и на третьей неделе сохранило лидерство, оно всколыхнуло всю Америку. Мы сейчас у входа на кассы одного нью-йоркского кинотеатра. Несмотря на позднюю ночь, здесь так оживленно, как будто проводится какая-то вечеринка. По телевизору на канале НБЦ шла программа новостей. Белая корреспондентка средних лет с микрофоном в руке рассказывала в камеру: «Эта молодежь собралась здесь в ожидании нового сеанса на паранормальное явление, поскольку все билеты на первый сеанс уже раскупили». На экране сменилось изображение, показались молодые люди в зале ожидания. Одни читали, вторые играли в карты, третьи разговаривали, кто-то даже исполнял уличный танец. Корреспондентка сделала несколько шагов, окликнула белого юношу, который, судя по внешности, недавно достиг совершеннолетия, и с улыбкой спросила его: «Здравствуйте, позвольте узнать, вы пришли на паранормальное явление?» Юноша, глядя в камеру, возбужденно ответил в микрофон: «Ага, ага». После чего корреспондентка снова задала вопрос: «Почему вам так не терпится посмотреть этот фильм, что вы готовы провести здесь целую ночь?» Юноша, поразмыслив, пожал плечами: «Да сам не знаю, но мои друзья уже посмотрели, они заставили и меня пойти в кино. Если не посмотрю, они даже со мной разговаривать не будут». Он помахал в камеру, со смехом сказав: «Эй, дорогая, ты смотришь? Я люблю тебя». Режиссер новостной программы немедленно переключил изображение обратно на студию, где ведущий с улыбкой произнес: «Давайте еще послушаем мнение родителей и полиции». Изображение сменилось, в кадр попала видеозапись интервью белой женщины средних лет. У женщины был негодующий вид. Она беспомощно и в то же время сердито говорила: «Моего ребенка будто подменили. Он всегда приходил домой до 9 часов вечера, но в этот раз он провел целую ночь вне дома, и только ради того, чтобы посмотреть этот фильм. Господи, он ведь еще несовершеннолетний, учится в старшей школе, и вдруг пропал на всю ночь. Боюсь, он последовал чьему-то плохому примеру». Далее включилось интервью чернокожего мужчины в полицейской форме. Он серьезным голосом рассказывал: «Нынче слишком много детей собирается возле кинотеатров. С такой ситуацией я сталкиваюсь впервые. Но мы усилим меры безопасности в кинотеатрах и приложим все усилия, чтобы защитить детей, чтобы они пришли в кинотеатр, посмотрели фильм и благополучно вернулись домой». Канал НБЦ вовсе не рекламировал паранормальное явление, а сообщал о важной социальной проблеме, распространившейся за последние две недели по всей Америке. Из-за паранормального явления огромное количество подростков ночуют вне дома. Те, кто следили за благосостоянием общества, видели только, что подростки сбегают из дома, а те, кто следили за фильмом, видели намного больше. И СМИ, и киноманы недоумевали, что же это все-таки за фильм, откуда взялась эта темная лошадка. Люди из СМИ, конечно, знали о повальном увлечении паранормальщиной в интернете, но с улыбкой качали головами. Убийство из-за одержимости демоном, реальные видеопленки — в такое поверят разве что наивные школьники и студенты. СМИ тотчас поставили под сомнение эти слухи. Во-первых, если действительно существуют видеопленки, на которых запечатлены улики, связанные с убийством, они должны оставаться у полиции, а не у кинокомпании. Во-вторых, если это документальный фильм о настоящем убийстве, как он был одобрен ПА, притом получил рейтинг PG-13. Поэтому СМИ отвергли все сплетни в интернете. Правдивый фильм – это полный вздор. Правдивы разве что документальные фильмы про животный мир. СМИ, естественно, не собирались на этом останавливаться. Они приступили к расследованию закулисной стороны паранормального фильма. А раз СМИ решили заняться расследованием, то непременно докопаются до истины. В этом мире и у стен есть уши, тем более паранормальное явление побывало во многих кинокомпаниях во время поиска дистрибьютора. Поэтому вскоре в газете Los Angeles Times всплыла правда. Директор отдела кинозакупок компании Dimension Films заявил: «Это всего лишь фильм. Фильм, снятый на цифровую камеру, а не смонтированный из какой-то реальной видеопленки». Кевина и Майю сыграли актеры, а режиссер и продюсер фильма – очень молодой парень китайского происхождения, ему, наверное, лет 20-22. Они его имя еще в самом конце показывают – Йонг Ванг, а маркетолог одной кинокомпании, не пожелавший раскрывать свое название, сообщил: «О, я видел этот фильм, причем не в кинотеатре, а в просмотровой комнате кинокомпании. Нам тогда стоило кивнуть, и фильм стал бы наш, но, как вы понимаете, мы в конечном счете отказали этому молодому человеку. По правде сказать, мы теперь раскаиваемся. Из-за этого нашего директора уволили, возможно, следующим буду я». Затем журналист посетил актерский профсоюз, нашел сведения об исполнителе главной мужской роли, Закари Левайе, и доказал, что Кевин до сих пор жив. Журналист также взял интервью у Марка Стринга, который отвечал за кастинг актеров на паранормальное явление. Тот сказал: «ГМ, конечно же, это художественный фильм. Я помню, как заключил с Кевином и Майей договор комиссии. Тот юный режиссер оказался большим привередой. Он проводил кастинг с самого утра и только ближе к вечеру, просмотрев несколько сотен актеров, наконец определился с кандидатами. Доказательства были неопровержимые». Едва газета Los Angeles Times опубликовала этот репортаж, все сплетни в интернете в одночасье рассеялись. К этому Лиансгати и Ван Ян уже давно были готовы. Изначально и планировалось, что мистика в качестве рекламного трюка сработает только на первых порах, потому что когда какое-то событие вызывает много шумихи, правда непременно всплывает наружу. Нужно было лишь заманить первую партию зрителей в кинотеатр и произвести на них незабываемые впечатления, тогда от мистики уже можно успешно отказаться. Общая обстановка к настоящему времени сложилась таким образом, что даже выяснив, что это всего-навсего художественный фильм, зрители все равно собирались пойти в кино, потому что людям стало еще интереснее, что же это за такой цифровой фильм стоимостью 10 тысяч долларов, раз ему удалось заработать в прокате уже более 80 миллионов. До сих пор велись горячие обсуждения увиденного, и тем, кто еще не посмотрел фильм, тоже не терпелось присоединиться к этим обсуждениям. Молодежь не желала быть отсталой, главное, сделать просмотр паранормального явления всеобщим трендом, и тогда незачем беспокоиться, что никто не будет ходить в кино. Ввиду этого упор рекламной кампании паранормального явления уже давно сместился на уловку под названием «А вы осмелитесь посмотреть?». Лиансгати по предложению Ван Яна устроила на сайте фильма акцию «Посмотрим, кто испугается сильнее всех». Для участия в акции требовалось немногое: заснять на фотоаппарат или видеокамеру реакцию испуганных родственников или друзей во время просмотра паранормального явления, затем загрузить материал на сайт в разделы фото и видео. Далее интернет-пользователи путем голосования выберут 10 лучших работ. Победители смогут выиграть недельный тур по Санта-Монике, домашний кинотеатр, цифровую видеокамеру и другие призы. Это была еще одна форма вирусного маркетинга. Поэтому, когда газета Los Angeles Times выпустила свой репортаж, Лиансгати совершенно непринужденно внесла ясность в дело. Директор дистрибьюторского отдела Джон Филдхаймер признался СМИ, что паранормальное явление – обычный фильм, у которого есть режиссер и актеры, а на официальном сайте эта информация отсутствовала ввиду того, что они лишь хотели создать атмосферу реализма. Для этой же цели был снят и специальный трейлер. Когда Лиансгати опубликовала на сайте материал о режиссере Ван Яне, Кевине Закари Левайе и Майе Рэйчел МакАдамс, все вновь в изумлении разинули рты. Боже, не может быть, 18-летний режиссер и он же продюсер. Глядя на молодое решительное лицо Ван Яна, никто не мог поверить своим глазам. И вот этот мальчишка на 10 тысяч долларов снял фильм, собравший уже более 80 миллионов. Аво, сколько лет самому молодому режиссеру Голливуда в книге рекордов Гиннесса? У Стивена Пола режиссерский дебют произошел в 20 лет, а Ван Яну было 18 с половиной лет. Это, бесспорно, новый рекорд. К тому же фильм Стивена Пола «Пропадая от любви» не собрал в прокате более 80 миллионов. Широко известный американский кинокритик Роджер Эберт назвал это чудом и паранормальщиной. Кроме того, он не без восхищения заявил, что паранормальное явление ни с чем не сравнимо. Это инновация в мире кинематографа. Данная работа создала модель псевдодокументального кино и определила путь для цифрового кино. А приемы психологических ужасов в самом фильме использованы надлежащим образом. Никакой неуклюжести, присущей начинающим режиссерам, не чувствуется. Фильм может так напугать, что у вас внезапно остановится сердце, разве что вы ярый любитель томатных фильмов. И еще, не рекомендую смотреть этот фильм детям, даже в сопровождении родителей, иначе не исключено, что их психика травмируется. Ладно, мне надо пойти позагорать, хоть так прогоню свои страхи. Этот кинокритик, чье влияние было настолько велико, что от его мнения нередко зависело, захотят ли кинокомпании приобрести фильм или захотят ли зрители сходить в кино и купить ДВД, назвал Ван Яна волшебным юношей, Магиц Йоунг, и заявил, что у того безграничные перспективы, но необходимо удержать юношеские решительности и проницательности, нельзя терять голову от бешеного успеха. В заключение Роджер Эберт присвоил паранормальному явлению свои фирменные два больших пальца вверх, твот хумпсуп. Относительно этой рецензии Ван Ян отшутился с Рэйчел по телефону. «Эй, Рэйчел, хочешь увидеть немного магии? Смотри, моя рука вылезает из твоего телефона и гладит тебя по волосам». Рэйчел показалось это забавным. «Вау, это содержание твоего следующего ужастика?» Ван Ян, притворяясь серьезным, сказал. «Нет, я больше не снимаю кино. Я и с одного своего фильма заработаю достаточно, чтобы заранее уйти на покой. А что, разве не классно уйти на покой в 18 лет? Ага, это все равно, что алкоголик будет утверждать, что он бросит пить. Не верю», — подшучивала Рэйчел. «То есть ты бы не дала алкоголику шанса начать новую жизнь?» — трагически воскликнул Ван Ян. Рэйчел как бы призадумалась и с улыбкой ответила. «Другим бы дала шанс, но в твоем случае это бесполезно». Ван Ян захохотал, приговаривая: «Окей, окей», — после чего искренне произнес: «Если честно, я вряд ли соберусь снимать еще какие-либо фильмы ужасов, до сих пор не могу забыть ту девочку с параличом, а я не хочу никого испугать до смерти». Конечно, не все считали, что паранормальное явление способно до смерти напугать. Было много и разочарованных СМИ, которые с осуждением заявляли, что данный фильм – мошенничество, что Лианс Гатти тщательно все спланировала и что таких высоких сборов удалось заработать только благодаря подлым трюкам. Что всем нужно сделать, так это проигнорировать фильм, тогда он пропадет. Кинокритик Кевин Томас из Лос-Анджелес Таймс, впоследствии он похвалит фильм «Клятва» 2005 года, написал: «Это слишком скучный фильм, как будто детишки играют в режиссера и актеров. Этот человек, являвшийся тезкой главного героя паранормального явления, похоже, остался крайне недоволен фильмом. Злоба так и сочилась из его рецензии. Главные герои фильма играют отвратительно. Следить за их игрой на большом экране – это сущая пытка. Самый молодой режиссер – о, это везучий паренек, но на этом все. Может, через 10 лет люди и будут помнить паранормальное явление, но про Ван Яна все забудут». Несмотря на злобное бурчание части кинокритиков и несмотря на то, что подавляющее большинство интернет-пользователей узнало, что дело об убийстве Кевина вымышленное, сборы паранормального явления не сильно упали, разве что наблюдалось вполне стандартное сокращение прироста прибыли. По прошествии половины четвертой недели проката уже было заработано более 15 миллионов, и, похоже, не составит большого труда собрать 30 миллионов под конец недели, а общие кассовые сборы уже перевалили за 100 миллионов. Это все и впрямь можно было описать как чудо. Директор отдела кинозакупок Лианс Гатти Том Мартинберг наконец понял, почему во время заключения контракта с Ван Яном почувствовал что-то неладное. Дело было вовсе не в том, что их компания напрасно выступает дистрибьютором фильма, а в том, что прописанное в договоре разделение прибыли оказалось невыгодным для Лианс Гатти. Вот если бы были сразу выкуплены все авторские права, вся бы прибыль досталась Лианс Гатти. Разумеется, это была всего лишь мимолетная алчная мысль. Большую часть времени все руководители Лианс Гатти, включая Тома Эртенберга, испытывали удовлетворение. В этот раз они не только сорвали жирный куш, но и как следует раскрутили свою компанию. Некоторые СМИ даже взяли у них интервью. Благодаря популярности паранормального явления североамериканские киноманы узнали, что в Санта-Монике есть кинокомпания под названием «Lionsgate». А сейчас руководство компании получило еще одну хорошую новость.